Гения убить недостаточно. Считается, что романы Томаса Вульфа, несмотря на их отдаленность, образуют единую слитную книгу. Так он писал, так мыслил писательство. На отдельные книги вульфовскую книгу делили редакторы, разбирая десятки тысяч исписанных им страниц. Как уверяет один из них, Вульф и сам назвал просто книгой груду рукописей, из которых извлекал свои произведения, а отдельными изданиями они выходили только для удобства. Он словно ткал из слов неразрывный невод. Им руководила, по его собственному признанию, безумная жажда поглотить всю вселенную человеческого опыта. И все же в книге Вульфа выделяется один роман. Он носит название «Взгляни на дом свой, ангел». «Look homeward, angel». Это роман-ракета, который одним рывком и безвозвратно преодолевает гравитационное поле обыденного сознания, хотя и повествует об обыденном. История провинциального семейства, каменотеса Оливера Ганта, его жены Элизы и их шестерых детей, младший из которых Юджин, в центре повествования, написана с библейской вдохновенностью и поэтичностью. Написана слогом, взрывным и проникновенным одновременно, проникающим в тайны жизни и смерти, рождения и времени. Роман был дебютным. Вульф начал писать его летом 1926 года в Лондоне, когда ему было 26 лет. Он находился в состоянии, которое можно назвать контролируемым сумасшествием. Контроль состоял лишь в том, что он, нацелившись всем существом на работу, спасаясь ею, не давал себя уничтожить мощной энергии и огню собственной юности, которыми питалась рождавшаяся книга. Работа продолжалась, как он утверждал, даже во сне. Сновидения, если и прерывали ее, не приносили отдыха, они были подобны горячечному бреду. Он использовал для письма огромные грозбухи, писал карандашом, слова лились таким стремительным потоком, что многие он не успевал дописывать до конца. Кипевшая во мне лава должна была вырваться наружу, теснившиеся слова должны были быть произнесены, говорил он об этой книге, создававшейся в некой обнаженной ярости духа. Зимой того же года Вульф вернулся в Америку. Он продолжал работать в режиме безумия и отрешения от реального мира, который казался ему в это время призрачным. Спустя 2 года в Нью-Йорке, на 8-й авеню, в съемной мансарде полузаброшенного дома, где не было отопления и канализации, только электричество и вода, он закончил книгу. Или, как выразился сам Вульф, «книга закончила меня». Говоря об ангеле, он всегда и с полной убежденностью утверждал, что книга сама себя написала. Пока шел этот таинственный процесс самонаписания, Вульф, еще не издавший ни единой строчки, но ощущавший чудотворную энергию романа, пребывал в странной уверенности, что все будет хорошо и должно идти хорошо. Когда же работа романа над самим собой при помощи юных сил Вульфа была закончена, все пошло совсем не так хорошо, как им обоим, роману и Вульфу, верилось. Редакторы американских издательств, ознакомившись с рукописью, вынесли книге смертный приговор. Дебютанту, чье сердце еще дрожало от бессонных ночей, от пережитой бури вдохновения, длившейся 30 месяцев, от письма на пределе духовных способностей на износ, только так считал Вульф и нужно писать, рецензенты отвечали в том совершенно будничном духе, что их издательства уже имели несчастье выпустить в свет себе в убыток подобного рода неумелые, написанные полюбительски и слишком автобиографичные опусы. Ангел был повержен. Он был низвержен с небес на суровую землю американского книжного бизнеса. Роман ждала горькая судьба, погребение в братской могиле безвестности, где покоились с миром тысячи рукописей. Вульф смирился. После того, как он поставил точку в романе, в нем всколыхнулось все то, чему он не давал хода, пока работал на износ в огромной грязной мансарде на 8-й авеню. Сомнение, неверие, безнадежность. Он чувствовал себя настолько опустошенным и усталым, что теперь, когда рассеялось идеальное чувство созидания, которое поддерживало дух, он обреченно поверил, что его детище заслуживает бесславной гибели, в чем отзывы рецензентов прочно убедили Вульфа, заставив даже раскаиваться в сотворении чудовища. «Что же это такое нашло на меня и заставило потратить 2-3 года жизни на создание этого Левиафана?» — И что за помрачение сознание внушило обманчивую надежду найти издателей и читателей для моей книги? С такими чувствами и мыслями Вульф покинул Америку. Он пустился странствовать без всякой цели по Европе. О написанной книге он почти забыл. Дальнейшее можно было бы назвать чередой случайностей, если бы в ней не просматривалась целеустремленность, присущая провидению. Уезжая в Старый Свет, Вульф оставил рукопись романа Алине Бернштейн, музе любовницы, с которой он познакомился на пароходе во время первого вояжа в Европу. И именно благодаря Алине, театральной художнице на 9 лет старше, чей муж был состоятельным биржевым брокером, Томас Вульф не пал духом от сокрушительного безденежья и лютого одиночества, пока писал, пожираемый мощным пламенем мечты, свой первый роман в Манхэттенской мансарде на серых листах, разлинованных под бухгалтерскую цифирь. Алина передала рукопись американскому критику и литературоведу Эрнесту Бойду. Он был человеком основательным, слыл профессионалом, успел поработать редактором в крупнейших американских газетах. Главным образом его интересовала новая ирландская литература. Он был ирландцем по происхождению. Но жена Бойда, Мадлен, была довольно бойким литературным агентом, имевшим связи с респектабельными издательствами Нью-Йорка. Ей-то Эрнест и передал, в свою очередь, вероятно, даже не читая, свалившуюся на него огромную рукопись безвестного автора родом из провинциального городка Эшвилл в Северной Каролине. Очутившись в скором времени в издательстве Charles Screenberg's Sons, с целью пристроить какую-нибудь рукопись, Мадлен Бойд встретилась там с любезным и задумчивым человеком по имени Максвелл Перкинс, старшим редактором. Расписывая ему достоинства дебютных романов, имеющихся у нее в портфеле, авось что-нибудь зацепит Перкинса, она несколько раз упомянула историю потаенной жизни сына каменотеса из Северной Каролины Юджина Ганта, написанную с поразительной энергией неким Томасом Вульфом. Перкинс молча и терпеливо слушал говорливую миссис Бойд, пытавшуюся пересказать вульфовский роман, и вдруг прервал ее. «Почему ты не занесешь его мне, Мадлен?» Мадлен занесла. Неизвестно, вчитывался ли Перкинс, получив увесистую рукопись, в предательски искренние авторские замечания для издательского рецензента, предварявшие роман и не сулившие его издательской судьбе ничего хорошего. Замечания должны были с порога поставить крест на дебютанте. В самом деле, что должен был думать любой оказавшийся на месте Перкинса редактор о рукописи в 1200 машинописных страниц, которую предстоит прочесть, а может, лучше сразу в корзину? Когда сам автор заявляет: «Я никогда не относился к этой книге как к роману. Уверен, что такая книга живет в каждом из нас». Может быть, в книге нет четкой фабулы и тому подобное? Но Перкинс был не любым редактором, он был редактором от Бога. Не в смысле его профессиональных талантов, которые не подлежат сомнению, а в том смысле, что он был послан Вульфу Богом. Дьявол своего посланника, который должен был подтолкнуть Вульфа на короткую дорогу к смерти, еще держал в глубокой тени. Когда поздней осенью 1928 года Вульф, находившийся в Вене, вдруг получил письмо от издательства Charles Screenberg's Sons, подписанное самим мистером Перкинсом, редактором Фицджеральда и Хемингуэя, в гениальность 28-летнего писателя верила только его школьная учительница из родного Эшвилла, Маргарет Робертс, с которой он аккуратно переписывался, доверяя ей творческие тайны, да Алина Бернштейн, преданная писателю и душой, и телом. Письмо Перкинса привело его в состояние горячечного воодушевления. Вульф не находил себе места. Он едва справлялся с приступами взрывного волнения, задыхался от чувства радости. Перкинс писал, что Вульф сотворил удивительную книгу, которая просто не может оставить равнодушным ни одного редактора, и спрашивал, когда автор может прибыть в издательство для переговоров. Это было нечто невероятное. Вульф так и оценивал то, что с ним произошло. Свершилось самое настоящее чудо. Вульфа, уже впавшего в уныние, покорно принявшего убийственный вердикт рецензентов, измученного до бессилия своим неусыпным гением, который заставлял его дышать день и ночь вулканическим жаром вдохновения, а теперь, как казалось, навсегда покинул выжженную душу вместе с юношескими устремлениями к любви и счастью, Вульфа ждали слава и насыщенная жизнь. Надежды, томления, радости, чудеса, А главное, Вульфа ждали 10 тысяч листов бумаги, покрытых 10 миллионами слов, выведенных его рукой. Перкинсу суждено было стать ангелом-спасителем романа, а также ангелом-открывателем писателя Томаса Вульфа и ангелом-хранителем его гения. Собственно, и само название «Взгляни на дом свой, ангел» было выбрано, или лучше сказать, зорко высмотрено Перкинсом из целого набора названий, срывавшихся с пера Вульфа в процессе письма, как вырываются из уст спящего бессвязные фразы в момент сноговорения. «Один-один», «Постройка стены», «О, затерянный». Получив письмо Перкинса, Вульф готов был сию же минуту мчаться в кассу за билетом на пароход, но плыть домой было невозможно. Еще до прихода чудесного известия из Нью-Йорка ему в пьяной драке на ярмарке в Мюнхене сломали нос и разбили голову, едва не забили насмерть. Неделю он провел в госпитале и теперь вынужден был оставаться в Вене под наблюдением врачей, о чем он и написал Перкинсу, заверив, что немедленно отплывет в Америку, как только позволит состояние здоровья. Через 2 недели он уехал из Австрии в Италию, там провел еще 3 недели, после чего отплыл из Неаполя в Нью-Йорк. В первый день 1929 года, сразу же после звонка Перкинсу, Вульф примчался к нему в издательство и предстал перед глазами редактора от Бога. Ему чуть за 40, но он выглядит моложе, в его манере одеваться и вообще держаться есть удивительное изящество. И всем своим видом он внушает спокойствие, описывал он школьной учительнице посланника небес. Колина Фёрта, убедительно сыгравшему роль Перкинса в фильме Майкла Гранджа «Гений», «Genius» 2016 года. Несомненно, было знакомо это описание, которому английский актер в точности соответствовал. К сожалению, фильм не затронул трагический поворот в отношениях Перкинса и Вульфа, оставив за кадром главную драму в жизни писателя, о которой речь пойдет ниже. Год спустя он скажет Перкинсу: «Вы — краеугольный камень моего существования». Этот год вместит в себя многое. Сокращенный до приемлемого объема совместными и мучительными усилиями редактора и автора, Перкинс в процессе работы невозмутимо терпел гнев, отчаяние, припадки безумной ярости Вульфа, не желавшего никак сокращений. Роман «Взгляни на дом свой, ангел» будет принят к публикации в старейшем и славившемся на всю страну издательстве Charles Scribner's Sons. В октябре 1929-го книга выйдет в свет. Рецензии посыпятся, как из рога изобилия. В «Ситизен», в «Нью-Йорк Таймс», в «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», в «Лондонский Таймс». Критики, в их числе и сам глава гильдии американских литераторов Карл Ван Дорен, обнаружат в «Ангеле» и красоту, и глубокий смысл, и жизненную силу. Вульф станет модной диковинкой, о которой все говорят. Его засыпят письмами, визитками, приглашениями на светские коктейли и богемные вечеринки. Его будут разрывать на части. Он прослывет, по его собственному выражению, великим американским писателем. Все это было бы невозможно, если бы не Перкинс, что тоже было настоящим чудом, не постиг сущности писателя Томаса Вульфа, особенности его дара, свойства его гения и природу вдохновения. Благодаря Максвеллу Перкинсу и сам Томас Вульф научился понимать многие вещи о себе как об авторе. Перкинс объяснил Вульфу, что тот не принадлежит к флоберовскому типу писателя. Вульфу вовсе не нужно, подобно Флоберу и родственным талантам, доводить каждую свою работу до совершенства. Это даже губительно для него, как для писателя. Вульф должен, настаивал Перкинс, свободно и до конца излить из себя раскаленную лаву слов, не заботясь о тщательной отделке каких-то отдельных частей непрерывного творения. Превращать эти части в книги, вливать в издательские формы огненное вещество вульфовской прозы — это дело Перкинса. Именно Перкинс был первым, кто понял, что Вульф умел писать лишь одну единственную книгу об огромной, вольно раскинувшейся, мятежной земле Америки, какой ее видел Юджин Гант, его бесценный герой, собственное «я» писателя, пропущенное сквозь горнило воображения. Жизнь Юджина Ганта Вульф жаждал воссоздать в исчерпывающей полноте, так, чтобы в опыте существования этой необыкновенной души, воплощенной в сыне каменотеса из Северной Каролины, кристаллизовалась вся ткань Вселенной, весь материальный образ мира. К лету 1934 года, когда Вульф закончил вторую книгу о времени и о реке, он уже усвоил стараниями Перкинса непреложную истину о своем даре. «Я всегда делаю слишком много», — Я пишу миллионы слов, чтобы выделить и оформить книгу в несколько сот тысяч. Похоже, это свойство моего творческого начала. Оно должно реализовываться в бурном потоке продукции. Впрочем, нельзя сказать, что именно сам Вульф по своей писательской воле закончил второй роман. Поток письма, которым владел Вульф, или который владел Вульфом, был подобен горной реке или времени. Этот бурный поток мог остановить только Перкинс, человек-плотина или Серафим во плоти, обладавший несокрушимой волей и таинственными полномочиями регулировать то, что по своей природе регулированию не поддается. Когда рабочие занесли в служебный кабинет Перкинса многочисленные ящики и коробки с вульфовской рукописью, выполненные простым карандашом, Вульф продолжал использовать именно этот пишущий инструмент, потому что он позволял быстро и без осечек наносить знаки на бумагу, не расцарапывая ее в приступе вдохновения. Объем книги составлял 2 миллиона слов, что равнялось примерно 7 тысячам машинописных страниц. Началась изматывающая работа писателя и редактора по сокращению и перекомпоновке текста. Она шла ежедневно с утра до вечера и сопровождалась, как и в случае с «Ангелом», сценами буйных протестов Вульфа и проявлениями фантастической невозмутимости Перкинса. В октябре 1934 года Вульф запросил у Перкинса тайм-аут. Писатель устал. Ему нужно было отдохнуть. Он уехал в Чикаго, чтобы по возвращении, набравшись сил, продолжить вместе с Перкинсом работу над рукописью. Но посланный Вульфу неумолимый редактор лучистой наружности вдруг понял, что работу нужно остановить. Извержение вулкана по имени Томас Вульф должно было на время прекратиться. Лава слов должна была застыть, явив миру удобную для восприятия форму. Вернувшись через 2 недели из Чикаго, отдохнувший и готовый к дальнейшей работе Вульф был повержен в неописуемое изумление. Перкинс в его отсутствие хладнокровно и решительно отправил рукопись в типографию. Над ней уже трудились наборщики, и в редакцию поступала верстка. Вульф негодовал, протестовал, бушевал, требовал остановить печать, заявляя, что книга еще не готова, что над рукописью необходимо работать еще 6 месяцев. На все это Перкинс спокойно возражал в том духе, что книга совершенно закончена и ни в какой дальнейшей доработке не нуждается. Мало того, если уступить требованиям Вульфа и дать ему запрашиваемые 6 месяцев, то по прошествии этого времени Вульфу потребуется еще 6 месяцев, а потом еще и так до бесконечности, потому что именно так, напомнил Перкинс, устроен писатель Вульф, пишущий непрерывную книгу и не умеющий останавливать процесс письма. В первых числах марта 1935 года роман «О времени и о реке» вышел в свет. За неделю до публикации Вульф, гонимый страхом, ему чудилось, что книгу ждет грандиозный провал, сел на пароход и покинул берега вольно раскинувшейся мятежной земли Америки. К 8 марта он приплыл в Европу, остановился в Париже. Там он с ужасом ждал страшных вестей из Нью-Йорка, о разгромных рецензиях, разочарований публики, о крушении своей писательской карьеры. Вскоре Перкинс прислал Вульфу в Париж телеграмму. Она транслировала спокойную уверенность, из которой была соткана вся натура этого таинственного существа. «Прекрасная пресса хвалит все критические замечания согласно ожиданиям». Получив телеграмму, Вульф воспрянул, но ненадолго. Его натура была совсем другой. Уже к вечеру он терзался сомнениями, а ночью решил, что телеграмма не более как приговор, что сострадательный, как бодхисаттва, Перкинс просто выражается завуалированно, не желая расстраивать Вульфа, а на самом деле сообщает о полном провале книги. Утром Вульф помчался на почту и отправил Перкинсу паническую телеграмму, в которой написал, что не может перенести этой проклятой неопределенности и просил сказать ему голую правду, какой бы горькой она ни была. Можно представить, как изумился Перкинс, когда он прочитал послание Вульфа. Нью-йоркскому бодхисаттве в новой телеграмме пришлось показать, что ни о каком сострадании к человеческому существу, зовущемуся Томасом Вульфом, в данном случае речи идти не может, поскольку сострадать нечему. Вульф — триумфатор. Он одержал большую и важную победу. Он добился настоящего грандиозного успеха, и его слава как писателя в Америке упрочилась. Вторая телеграмма Перкинса расставила все точки над «и». Вульф был счастлив. Очень скоро высокая волна славы, поднявшейся в Америке, с головой накрыла его и в Европе. «Пробил, наконец, час моего торжества», — писал он, «и судьба щедро вознаградила меня, сделав реальным все то, чего ожидал я от жизни, от творчества, от искусства. Здесь, в Старом Свете, как и в дни успеха ангела, в Новом, на него посыпались письма приглашения. Его осаждали интервьюеры и новоявленные друзья. К его приезду в тот или иной город Европы специально готовилась восторженная общественность. Ему устраивали пышные приемы, его обожали, боготворили. Вульф полностью отдавал себе отчет в том, какую роль сыграл Перкинс во всей его волшебно повернувшейся жизни в целом и в этом фантастическом успехе в частности. Весной 1935 года он прямо написал Перкинсу из Лондона о немыслимых муках, которые тот претерпел как человек и как редактор, чтобы Вульф торжествовал победу над своими сомнениями, страхами, над неотступной мнительностью, которая терзала его горькими видениями неудачи и гибели как писателя. В мае того же года, уже вернувшись в Нью-Йорк, Вульф писал подруге души, школьной учительнице, Робертс, о хранителе своего гения. Он не просто верный друг. Он великий человек, личность, исполненная духовной и интеллектуальной мощи. Вульф продолжал говорить о роли Перкинса в своей писательской судьбе и удивительных свойствах его души повсюду, и в частных беседах, и в письмах к разным литераторам Америки. Продолжал с полной искренностью и безоглядным восторгом отдавать должное редактору от Бога до самого рокового дня, когда ему, писателю, находящемуся на пике славы и способностей, явился другой посланник. Статья «Гения недостаточно» «Genius is not enough» вышла в свет 25 апреля 1936 года в нью-йоркском еженедельнике «Субботнее обозрение литературы» «The Saturday Review of Literature». Она занимала почти три журнальные полосы и была целиком посвящена феномену писателя Томаса Вульфа. Об авторе статьи Бернарде де Вотто скромно сообщалось в неприметной концевой сноске, набранной мелким шрифтом, что он окончил факультет английского языка Гарварда и что его перу принадлежит книжка «Америка» Марка Твена. О том, что мистер де Вотто только что стал главным редактором этого журнала, где публикуются самые известные американские критики, и что в их когорте он славит теперь первым среди равных, будучи автором всевозможных критических работ и имея в управлении ведущий цеховой орган печати, не упоминалось. Не назывались и его многочисленные беллетристические сочинения. Де Вотто ощущал себя писателем, умелым и искушенным романистом. Но похвальная скромность биографической справки с лихвой компенсировалась огромным, на полполосы, фотопортретом, который открыто излучал враждебность и злую волю. Снимок был сделан в теплый солнечный день. На фоне высоких кустов де Вотто позирует перед фотокамерой в белой рубашке и темном галстуке в светлую косую полоску. Брюки подпоясаны узким ремешком. Он в круглых очках, их тонкие дужки заведены за оттопыренные уши. На лице глумливо-шутливая улыбка и как бы отделенный от улыбки и вовсе не шутливый зло, прицеливающийся прищур цепких глаз, увеличенных толстыми линзами. В правой руке он держит на изготове стволом вверх над плечом громадный пистолет. Судя по всему, это Colt Government 45-го калибра. А вот сейчас де Вотто распрямит руку, на которой рукав для пущей демонстрации решимости закатан по локоть, и твердо нацелит ствол Кольта в того, за кем он пришел. «Я пришел по твою душу, Вульф», как бы говорит с портрета американский малозначительный билетрист и влиятельный критик родом из города Огден, штат Юта, сын эмигранта из Италии, великому американскому писателю родом из города Эшвилл, штат Северная Каролина, потомку выходцев из Германии, всегда сомневающемуся в себе. Противостоящая небу сила их, наконец, свела. Однажды в состоянии глубокой депрессии, которая, как и приступы яростного вдохновения, обостряла в Вульфе способность к видению и фиксации значимых для него образов, он послал Перкинсу мрачное письмо, в котором был удивительный, никак не связанный с последующим текстом зачин. «Дорогой мистер Перкинс, каждый из нас создает образ своего отца, и каждый из нас создает образ своего врага. Образ моего врага я создал несколько лет назад. Это личность, у него есть имя. Он ничтожество и бездарность, но он мой соперник, ибо всегда лишает меня того, чего я хочу больше всего на свете. Он, повторяю, ничтожество». Но он всегда тут как тут, чтобы похитить самое для меня дорогое. Если ты влюблен в женщину, а соперник твой на другом краю света, он все равно возникнет как из-под земли, чтобы тебе напакостить. Он нечто вроде рока, фатума. Он ничтожество, он умеет вселять страх и причинять боль. Здесь и далее письма Томаса Вульфа цитируются в переводе Белова по книге «Томас Вульф. Жажда творчества. Москва. 1989 год». Боль, причиненная Вульфу тем, кто был послан ему в качестве рока, была рассчитана на то, чтобы напакостить максимально. Девотто не останавливался ни перед какими, даже самыми жестокими и оскорбительными формулировками, обрисовывая особенности вульфовского письма на свой умело обезображивающий манер. Он ловко превращал неповторимые черты прозы Вульфа в отвратительные и неприемлемые для искусства, представляя их в кривом зеркале как раз далекого от искусства обыденного сознания. Здесь было все. И длинные вихревые потоки слов, не усвоенные романом и не имеющие отношения к собственно художественному делу, и голые сгустки эмоций, и бесцельная и совершенно бессмысленная болтовня, и трескучие фразы, и напыщенность, и апокалиптический бред, и изрыгание ругательств, хрюканье и тарзаноподобные крики, которыми, по мнению Девотто, наполнены сочинения Вульфа. Девотто утверждал, что Вульф все еще поразительно незрел, и что он не овладел ни психическим материалом, из которого делается роман, ни техникой написания художественной литературы. Но все это было не главное. По большому счету, эти оценки не могли произвести катастрофических перемен в жизни писателя, признанного в США и Европе. За годы славы Вульф научился не впадать в кромешное отчаяние, хотя и шумно злился. И за мнение рецензентов, даже таких, которые позволяли себе личные выпады, вплетая в свои опусы рассуждения о его великанском росте, из-за которого будто бы и происходят умопомрачительные преувеличения в образной системе его прозы, Вульф, в общем-то, был способен снести удар любой силы от любого критика. Но Девотто был не любым. И главное было в другом. Как и редактор от Бога, посланный Вульфу враг, транслировавший свою фатальную сущность всеми способами, включая наглядный месседж помпезного фотопортрета, знал абсолютно все о свойствах его дара и природе его гения. Мало того, Девотто признавал гениальность Вульфа. И это был тонкий, дьявольски умный ход, без которого ранить душу Вульфа, а тем более прервать ее земной путь, было бы невозможно. Знал Девотто во всех подробностях и то, как именно протекает совместная работа Вульфа и Перкинса над рукописями в редакции издательства Charles Scribner's Sons. И именно эти познания, а также ясное представление о мнительной натуре Вульфа, давали возможность критику нанести по-настоящему сокрушительные удары по психике и репутации автора романов «Взгляни на дом свой, ангел» и «О времени и о реке». Эти романы, согласно концептуальной идее статьи, были ничем иным, как результатом коллективного труда редакторов издательства Charles Scribner's Sons под руководством мистера Перкинса и имели к Томасу Вульфу лишь то отношение, что он снабжал издательство своего рода необработанной рудой, первичным сырьем эмоций, грубым материалом, вот этими самыми тарзаноподобными криками. Tarzan-like screams. Далекими от подлинной литературы. Перкинса и его команду Девотто представлял в виде рабочих конвейера, которые собирают вульфовские романы из малопригодных для романного искусства бесформенных кусков повествования. В какую книгу вставить ту или иную часть текста, взятую из огромного массива вульфовской рукописи? Как будут соотноситься эти части? Что будет смотреться органично в романе, а что нет? Эти вопросы, утверждал Девотто, находятся исключительно в ведении мистера Перкинса. Созданный однажды воображением Вульфа и чудом материализовавшийся враг был необыкновенно патетичен в формулировке о сущности искусства и необыкновенно прочно стоял на правильной стороне в понимании того, как должен писаться роман. Решение всех вопросов, связанных с романом, вещал он, приходит к Вульфу извне, посредством процесса, которому молва применяет слово «сборка». Но произведение искусства нельзя собрать как карбюратор. Их нужно вырастить как растение или, пользуясь любимым сравнением мистера Вульфа, как зародыш. Художник пишет 100 тысяч слов о поезде. Мистер Перкинс решает, что поезд достоин всего 5 тысяч слов. Но подобное решение не во власти мистера Перкинса. Оно должно быть принято благодаря высшей степени сознательной самокритики художника по отношению к пульсу самой книги. Что еще хуже, художник продолжает писать, пока мистер Перкинс не сообщает ему, что роман закончен. Трудно понять, как осознание этого момента может проявиться за столом редактора, и еще труднее поверить в целостность художественного произведения, в котором не художник, а издатель определил, где кончается правда и начинается ложь. Здесь и далее статья Бернара де Вота цитируется в моем переводе по оригинальной публикации. «Genius is not enough» by Bernard de Vota, The Saturday Review of Literature, 936, апрель 25, 1936 года. Выпускник Гарварда, крепко и решительно державший перед оком фотокамеры в руке с засученным рукавом кольт 45-го калибра, стрелял в сердце Вульфа поразительно точно. При этом он использовал в своих целях неистовую самокритику и безоглядное откровение Вульфа о писательской работе, содержащейся в его публицистике и генетически связанные своей возвышенной странностью с художественным миром романа «Взгляни на дом свой, ангел». Со всем тем, что любил отец Юджина, каменотес Оливер Гант, с театрально бурными проявлениями чувств, громогласными тирадами, эффектными преувеличениями воем огня в камине, Шекспиром. Но, по крайней мере, мистер Вульф понимает, что он еще ни в коем случае не законченный романист, вкрадчиво нашептывал Вульфу тот, кто имел обыкновение возникать как из-под земли. Самым вопиющим свидетельством его неполноценности является тот факт, что до сих пор одна неотъемлемая часть художника существовала не в мистере Вульфе, а в Максвелле Перкинсе. Организующая способность и критический ум, которые были применены к книге, пришли не изнутри художника, не из художнического чувства формы и эстетической целостности, а из офиса Charles Scribner's Sons. Как бы заботясь о писательской судьбе Томаса Вульфа и сочувствуя его стремлению к совершенству, мистер Соперник подсказывал ему правильный путь. Можно только уважать мистера Вульфа за его решимость реализовать себя на высшем уровне и не довольствоваться ничем, кроме величия. Но как бы ни был полезен гений в сочинении романов, самого по себе его недостаточно. Его никогда не было и не будет достаточно ни в одном искусстве. По крайней мере, гениальность должна быть подкреплена умением придавать материалу форму, простым умением обращаться с инструментами. Пока мистер Вульф не разовьет мастерство, он не станет тем важным писателем, каким он сейчас считается. Чтобы стать великим писателем, он также должен созреть в своих эмоциях, обрести способность глубже, чем сейчас, проникать в характер героя, и он должен научиться надевать корсет на свою прозу. Еще раз, его собственная кузница — единственное возможное место для этих усовершенствований. Они не могут происходить в офисе какого-либо редактора, которого он когда-либо знал. Начавшееся после публикации статьи «Гения недостаточно» обрушение всех основ, на которых держались писательская судьба и сама жизнь Вульфа, происходило с чрезвычайной стремительностью. Словно рок, воплощенный в ничтожестве, старался исключить возможное спасение, требовавшее от вульфовского ангела-хранителя немало деликатных усилий и времени. Ангелу-хранителю Вульф отправил 15 декабря 1936 года письмо. Оно было очень пространное. Психологически Вульфу требовалось опьяняющее многословие, чтобы не чувствовать душевной боли от сформулированных в этом послании новых принципов, касающихся его писательской жизни и отношений с Максвеллом Перкинсом. Сообщив, что он вступает в главное творческое сражение своей жизни, то есть пишет новую книгу, Вульф не только заявил Перкинсу, что он не может ему ничего показать, ни о чем посоветоваться, но и прибегнул к крайне жестким выражениям, объясняя причины этого. «Мне становится не по себе при мысли о том, что идеи и вдохновения, которые посещают нас, может быть, один раз за всю жизнь, могут погибнуть в зародыше из-за холодного, безразличного, пугливого догматического отношения, порожденного вашим консерватизмом». «Многим прекрасным вещам уже и случилось погибнуть по вине Перкинса», утверждал Вульф. «Очень многое из того, что я хотел бы иметь опубликованным, так и не увидело свет. Не собираясь осуждать ни вас, ни устоявшиеся издательские каноны, я скажу лишь одно. Кое-что из написанного мною и отвергнутого вами все же следовало напечатать. Окутанные густой паутиной слов о благодарности за дружбу, о странном и загадочном согласии их душ, Главные положения послания, ради которых оно и писалось, были твердыми, как скала. Вульф объявлял, что отныне он будет сам, без Перкинса, принимать все творческие решения. Будет писать так, как сочтет нужным, и никому не позволит править и сокращать себя. Книги он будет издавать лишь в том виде, в каком сам захочет представить их публике. Он не потерпит вмешательства в свой художественный мир посторонних. Семилетнее подчинение Перкинсу, как трактовал теперь Вульф, было ошибкой. Он давно чувствовал и отмечал нарастающее расхождение между ними. «Вспоминая прошлое, я прихожу к выводу, что хотя мой ангел порадовал и удовлетворил вас, вы все-таки и тогда сильно побаивались его публикации, вынашивая надежду, надежду искреннюю, отмеченную убеждением, что все это в моих же интересах, что время сделает меня более консервативным и традиционным, менее горячим. Пожалуй, я никогда так не ошибался за эти 7 лет, когда уступал, поддавался этому воздействию. Ошибался, ибо, поддаваясь, я изменял свои цели, отклонялся от направления, в котором двигался, не слушал голос своего творческого и человеческого «я». Голос Девотта, конечно, не переставал звучать в голове Вульфа, пока он писал Перкинсу уничижительное письмо. И хотя имя врага не упоминалось, письмо было наполнено отсылками к злосчастной статье, к тем заявлениям, которые, как писал Вульф, делались с целью причинить мне вред. Он признавал, что цель эта в какой-то степени достигнута. У него не было никаких заблуждений, он ясно видел в писаниях Девотта злой умысел. Но предотвратить трагическое развитие своей судьбы он уже не мог. Дьявольская машина, топливом для которой служила взрывная смесь из зависти ничтожества и уязвленной гордости художника, не останавливалась. В марте 1937 года Вульф разослал американским издателям циркулярное письмо. Он озаглавил его так, чтобы подчеркнуть свой разрыв с издательством Charles Scribner's Sons и Максвеллом Перкинсом. Всем издательствам, кроме издательства Scribner's. Вульф объявил, что отныне он более не связан никакими финансовыми, договорными или личными обязательствами ни с одним издательством, что в настоящее время он работает над самой значительной из своих книг и ищет для нее и для дальнейшей совместной работы нового издателя. Но при этом он заранее предупреждает, что не пойдет ни на какие компромиссы и будет добиваться максимальной свободы в осуществлении своих замыслов. Зоркая и неистощимая интуиция Вульфа, приоткрывая последствия сделанного шага, не давала ему покоя. В сентябре того же года он обрисовал свое состояние в письме к Шерворду Андерсону так. «Мой разлад со Scribner's серьезен и, увы, непоправим. Попробую найти для себя другое издательство, если, конечно, получится. Все это причинило мне невыразимые муки, затронуло меня до глубины души. Подобные встряски всегда выбивали меня из колеи, а это чуть не убило. Я порвал с людьми, с которыми был связан прочными узами, с которыми сроднился, и теперь не знаю, как восстановить отношения, как преодолеть эту страшную пропасть». Пропасть расширялась неумолимо. Другое издательство объявилось очень скоро. Переговоры Вульфа с Эдвардом Эсвеллом, главным редактором издательства Harper, Harper and Brothers Publisher, начались этой же осенью. Эксвелл активно уговаривал Вульфа подписать контракт, соглашаясь на многие его условия. В последний день 1937 года Эксвелл, пренебрегая опасностью заразиться, пришел в номер нью-йоркского отеля «Челси», где Вульф лежал скошенный гриппом. При себе визитер имел все необходимые бумаги. После недолгого разговора контракт был подписан. Несмотря на целебную силу надежд, издательство было не менее знаменитым, чем Scribner's, и принимала Вульфа в свои авторы с распростертыми объятиями. Его не покидали дурные чувства и мысли. Едва только Эдвард покинул гостиничный номер, Вульф написал письмо его супруге Мэри Луизе Эсвелл. «Дорогая Мэри Лу, только что от меня ушел Эд, а я заканчиваю старый год в гриппе, и хотя вид у меня так себе, я полон надежд. Последние унылые формальности, связанные с подписанием контракта, уже позади, и теперь я связан обязательствами крепко и напрочь. Это рождает во мне странное чувство опустошенности. Я понимаю важность момента и более чем когда-либо проникнут пониманием своей ответственности. Впрочем, на определенных этапах нашей жизни нам полезно испытывать такие ощущения — пустоты, полного одиночества и необходимости начинать сначала. Это пустота жизни, а не смерти, Передо мной открывается новый мир, и мне приятно, что вы за меня молитесь». Вульф ошибался. Ему открывалась именно пустота смерти в трехкомнатном номере отеля «Челси» после подписания судьбоносного контракта. До того, как она открылась ему окончательно, он успел научиться проделывать с бурным потоком своего письма ту самую операцию, которую его призывал Девотта, считая ее чрезвычайно полезной. Научился надевать корсет на свою прозу. Редактор Эдвард Эсвелл, работавший в издательстве «Харпер», с двумя вулфовскими романами «Паутина и скала» и «Домой возврата нет», говорил об этих усовершенствованиях в прозе Вульфа менее образно, но в сущности точно. В последних его книгах уже видны плоды строгого самоконтроля. Вульф также успел сменить имя главного героя своей всеобъемлющей книги, в которой он стремился показать через жизнеописание Юджина Ганта всю ткань Вселенной. Этот герой, с которым его ангел оторвался от земли и принес ему мировую славу, стал Джорджем Уэббером. Смена имени протагониста была неотъемлемой частью все той же операции, надевания корсета и актов строгого самоконтроля. Как писал Эдвард Эсвелл, у Вульфа выработался более объективный взгляд на себя и на свою работу. По собственному его выражению, он перестал быть Юджином Гантом. Он начал, по его словам, ненавидеть самое имя Юджин и искал новое имя, чтобы поднять его как флаг, знак освобождения от прошлого «я». Освобождение от Юджина Ганта, перекраивание его в Джорджа Уэббера было ужасной ошибкой и отступлением от великого замысла, как охарактеризовал это впоследствии Максвелл Перкинс. Освобождение от пустоты жизни пришло к Вульфу в начале осени 1938 года. Во время турне по Западным Штатам он заболел воспалением легких. Болезнь при его могучем телосложении в общей витальности организма никому, в том числе и ему, не казалась опасной. После трех недель лечения в больнице «Провиденс» в Сиэтле, где за ним ухаживала его сестра Мейбл, он был выписан. Рентген легких показал, что воспалительное затемнение, которое было величиной со шляпу, уменьшилось до размеров долларовой монеты. Вульф похудел на 25 килограммов. Сестре, забиравшей его из госпиталя, пришлось стягивать пояс его штанов булавками. Но Вульф радовался приобретенной стройности, радовался возвращению к жизни, шутил, возбужденно обсуждал с сестрой любимые блюда. Мейбл привезла его на машине в заранее арендованные в Сиэтле апартаменты. Он чувствовал слабость и уснул, попросив приготовить ему еду. Пока сестра готовила, а Вульф спал, из клиники «Провиденс» пришла телеграмма. Врачи сообщали, что после обработки и изучения рентгеновских снимков головы, которые были сделаны формально при выписке из больницы, у Вульфа обнаружено обширное воспаление мозга, результат туберкулезного менингита, вызванного, в свою очередь, перенесенным воспалением легких. Когда в их апартаменты приехал приглашенный сестрой доктор Джордж Свифт, самый знаменитый на Западе США невролог и страстный поклонник вульфовской прозы, Вульф ничего не знал о полученной телеграмме и диагнозе. Свифт спросил, может ли он осмотреть его. Вульф ответил, что он в полном порядке и собирается в ближайшие дни продолжить свое путешествие по Западу. Но все же согласился на осмотр, после которого доктор Свифт сказал, что ехать Вульфу нужно сейчас же, сегодня вечером, на восток, в Балтимор, в госпиталь Джона Хопкинса, к известному нейрохирургу Уолтеру Денди для срочной операции. Сестра Мейбл вместе с медицинским работником везла его в Балтимор на поезде через весь континент. Вульф в дороге почти не спал. В Чикаго к ним присоединилась его мать Джулия, уже обо всем извещенная. Они продолжили путь, и 6 сентября Вульф оказался в госпитале Джона Хопкинса в Балтиморе. В том самом госпитале, где умер, борясь с раком, его отец, и где смерть настигла и старого каменотеса Оливера, родителя его бессмертного Юджина Ганта. В этом же госпитале 15 сентября 1938 года после операции на мозге, проведенной Уолтером Денди, шанс на ее успех, как заранее предупредил хирург, был 1 к 20, умер и автор романа «Взгляни на дом свой, ангел». Ангелу по имени Максвелл Перкинс он успел написать до своей смерти следующее. «Я всего лишь горстка праха, но у меня такое чувство, будто приоткрылось окно, и я увидел жизнь, о которой раньше и не подозревал. И если я выкарабкаюсь из этой переделки, то видит Бог, это пойдет мне на пользу. Не могу это как следует объяснить, но я уверен, что сделаюсь глубже и мудрее. Если я стану на ноги и выйду отсюда, то понадобится месяцы, чтобы я мог вернуться в строй, но только бы мне стать на ноги, и я непременно вернусь.